Ускакал он далеко, по прибрежной дороге, поначалу стараясь ни о чем не думать. На собственном опыте он убедился, что в голову иной раз забредают интересные мысли, безо всяких усилий с его стороны, лишь бы дверь оставалась открытой. Зачастую полезные мысли. Но в этот день такого не случилось. Сбитый с толку, несчастный, понятия не имея, что предпринять, на чем остановиться, Берт повернул к Хэмбри. Из конца в конец проехал главную улицу, голосом или взмахом руки приветствуя тех, кто приветствовал его. Они встретили здесь много хороших людей. Некоторых он считал друзьями, чувствуя, что простой люд Хэмбри принял их за своих, молодых людей, уехавших так далеко от дома и семьи. И чем ближе знакомился Берт с простыми людьми, тем больше крепло его убеждение в том, что они не принимают никакого участия в заговоре Раймера и Джонаса. Не потому ли благодетель и выбрал Хэмбри для осуществления своих черных замыслов, что горожане, действительно верные Альянсу, как стеной прикрывали грязные игры канцлера и его людей. На улице толпился народ. Фермеры бойко распродавали свой товар, покупатели осаждали лотки, дети смеялись на кукольном представлении «Питч и Джилли». Сейчас Джилли гоняла бедолагу Питча метлой. Город прихорашивался ко дню ярмарки. Однако приближение ярмарки Кадберта нисколько не радовало. Только потому, что ярмарку эту он встречал не в Гилеаде? Возможно. Но скорее из-за той тяжести, что легла на ум и сердце. Нет, в таком настроении встречать ярмарку решительно не хотелось. Он выехал из города, океан остался далеко позади, солнце светило в лицо, тень становилась все длиннее. Кадберт уже подумывал над тем, чтобы свернуть с Великого тракта и через пуск направиться к полосе Кей. Но прежде чем перешел от мысли к делу, увидел впереди своего закадычного друга Шимми, ведущего за собой мула. Шел Шимми, опустив голову с поникшими плечами, в надвинутом на лоб розовом сомбреро, в запылившихся сапогах. Кадберту показалось, что идет он аж с края земли. «Шимми!» — воскликнул Кадберт, предвкушая широкую ответную улыбку юноши. «Длинных тебе дней и приятных ночей!» «Как?» — Шимми поднял голову, и как только из-под кромки сомбреро появилось его лицо, Кадберт замолчал, потому что на лице парня читался не страх, ужас. Щеки побледнели, глаза ввалились, губы дрожали.